Глава 37. Даша. Всю дорогу мы молчим. Я сижу, отвернувшись к окну, и стараюсь не смотреть на Марата. Мы подъезжаем к какому-то большому дому. «Ведешь себя тихо», — говорит Марат, когда мы подходим к двери. «Ни с кем не общаешься, рот свой не открываешь». Сжимает мою ладонь. «Не пьешь», — добавляет строго. «А дышать можно?» — не выдерживаю я. «Пока можно», — серьезно произносит он, и мне становится страшно. Дверь открывается, и мы заходим. Я, как и говорил Марат, молча выслушиваю чужие пустые разговоры. Никто не спрашивает, как меня зовут, кто я. Так даже лучше. Все эти люди, звуки, взгляды утомляют. У меня голова кружится. Тихо говорю я Марату, когда мы на какое-то время остаемся одни. «Ты таблетки пьешь?» — хмурится он. «Это другое». Отворачиваюсь недовольно. Устала я. Одна хочу остаться. Он думает какое-то время. «Ладно, пошли». Берет меня за руку и куда-то ведет. Мы оказываемся в полутемной комнате. «Здесь посиди пока», — произносит Марат. Разворачивается и уходит, но уже у самой двери останавливается и поворачивается ко мне. «Даша, чтобы без глупостей», — говорит сурово. «Это дом моих родителей. Даже не думай здесь показывать свои фокусы, поняла?» Киваю. У меня нет ни сил, ни желания делать то, о чем он говорит. Марат уходит, я, наконец, остаюсь одна. Подхожу к окну. Смотрю, как солнце садится за лес. Какой красивый вид из окна. Вдруг дверь открывается, и в комнату кто-то заходит. «Да, я же сказал искать!» Слышу незнакомый грубый мужской голос. «Я и так уже жду очень долго. Ты что мне обещал? Ну, так, и дальше. Все, давай, жду от тебя новостей». Опять воцаряется тишина, и потом ее нарушает лишь тихая «сука». Я стою за шторой, наблюдаю, как незнакомец идет к бару, наливает себе что-то и выпивает залпом. Потом плюхается в кресло. Сколько он еще так просидит? Не стоять же мне все время за шторой. Поэтому я аккуратно отодвигаю ее и выхожу. Незнакомец не сразу, но замечает меня. Смотрит удивленно. Потом приходит в себя, встает и идет ко мне. «Ты кто?» — спрашивает, подойдя совсем близко. «Гостья», — отвечаю я и собираюсь уйти. «Подслушиваешь?» Он хватает меня за руку. «Пустите», — требую я. «Или ты прислуга?» — осматривает меня. «Не, для прислуги одета хорошо», — заключает он. «Говори живо, кто ты?» «Отпустите меня, дайте пройти». Мои попытки освободиться вызывают у него лишь смех. «Какая дерзкая птичка, ну-ка, иди-ка сюда». И он обхватывает меня за талию и прижимает к себе. Я пытаюсь пнуть его, но все бесполезно. Спасает меня телефонный звонок. Незнакомец отпускает меня и достает телефон. «Да, здесь я, здесь. Уже иду, все». Кладет трубку и смотрит на меня. «Ну что, птичка, жди меня здесь. Вернусь и вместе уедем. Покатаемся». Подмигивает мне и проводит пальцем по подбородку. Я отступаю назад. Он выходит. Подождав пару минут, я тоже выскакиваю из комнаты и буквально бегу к Марату. Надо рассказать ему. «Ты что, бежала?» — спрашивает он, когда я хватаюсь за его рукав и часто дышу. Надо рассказать ему. Пытаюсь отдышаться. Последний глубокий вдох. И только открывая рот, как к нам подходит мама Марата. «Что-то ты бледная, Даша», — говорит она. «Ты нормально себя чувствуешь?» Киваю. «Больше всего на свете мне сейчас хочется уйти. Спрятаться где-нибудь. Хоть в доме Марата. Там сейчас мне спокойнее всего. Рядом с ним спокойнее». Я почти прихожу в себя, как сзади раздается уже знакомый грубый голос. «Марат, ну, познакомь меня со своей спутницей». Замираю. Перед нами появляется тот самый мужчина, который только что пытался облапать меня. Сильнее вцепляюсь в рукав Марата. «Ренат, сыночек!» — восклицает мама Марата и бросается на шею мужчине. «Сыночек? И еще один?» Марат жмет руку подошедшему, и они обнимаются. «Ну что, познакомишь?» — улыбается уголком губ мужчина и смотрит на меня. «Даша», — представляет меня Марат. Мужчина протягивает мне руку. «А я Ренат», — говорит, улыбаясь. «Мой брат», — добавляет Марат.